Впоследствии, когда я освободил папу, прощаясь со мной в Фонтенбло, он сказал: «Вы решили объединить Европу кровью и армией, а он с креста, без всяких армий, совершил это одной любовью. Вы наказаны. Бог отвернулся от вас». Император остановился. «Это не надо. Вычеркните». Впоследствии он припишет эти слова себе.